«Арзамас» представляет курс Виктора Мазина «Жак Лакан и его психоанализ». Лекция пятая. Почему Лакан говорил загадками? Лакан, конечно, очень необычный мыслитель, и мыслит он зачастую загадочно, таинственно. Лакан любит очень формулы. У него их немало. С одной стороны, мы можем найти у Лакана множество алгебраических знаков и формул, которые выглядят абсолютно математическим образом. То есть мы видим на доске какие-то значки, там чуть ли не корни квадратные. А другой тип формул – это, по сути дела, афоризмы или максимы. То есть это формулы, которые состоят из слов. Например, самое, может быть, принципиальное и чудовищно сложное максима Лакана – «Не сдавай своего желания, настаивай на своем желании». Я вас удивлю, но Фрейд тоже любил формулы. Использовал, кстати, именно это слово. Типа «бессознательный» — это дискурс другого. «Сексуальных отношений не существует», ну и так далее и тому подобное. А я хочу прокомментировать одно высказывание Лакана. Здесь, простите меня, пожалуйста, без французского не обойтись, потому что каждый язык не похож на другой. И как бы даже в пределах одного языка мы говорим на разных языках. Короче говоря, в качестве примера я приведу формулу, которая звучит удивительно по-французски следующим образом. «Je parle toujours la vérité». Что я сейчас сказал? На слух это звучит «je», «я», «parle», «говорю», «toujours», «всегда», «la vérité», «истину». Я всегда высказываю истину, правду. Ну, послушайте... Если услышать такую фразу, я не знаю, как вы, дорогие друзья, но я первым делом пожимаю плечами и говорю, ну ничего себе у человека самомнение, он всегда говорит истину. Даже если это Лакан, то фраза, мне кажется, очень и очень подозрительной. Но это крючок. Мы попались с вами на удочку, потому что перевод фразы неправильный на самом деле. И одна из проблематик Лакана, в которой я не знаю, будем мы погружаться с вами или нет, но без нее мне не обойтись вообще. Лакан — это не только психоаналитик, это человек, который учит. У него есть учение. Он пытается его передать. И Лакан говорит, это устная речь, и вся фантастика оказывается на пределе между письмом и речью. К чему я клоню? К тому, что на слух и на письме фразы могут выглядеть совершенно по-разному. Иначе говоря, «казнить нельзя помиловать» — это суперпсихоаналитическая фразочка. Я надеюсь, что вы о ней помните. Я-то узнал о ней давным-давно, в советской школе еще. Что нужно писать грамотно, иначе это может привести кого-то к смертной казни. У Лакана есть, на мой взгляд, очень классное понимание психоаналитической практики, в которой психоаналитик занимает место того, кто расставляет знаки пунктуации, того, кто переписывает речь анализанта. Иначе говоря, психоаналитик — это писец. Психоаналитик — это человек, во-первых, который работает исключительно с ready-made-ом, как сказал бы Марсель Дюшан, то есть человек, который имеет дело с готовыми высказываниями. И эти высказывания мы пересматриваем, переосмысляем вместе с анализантом и переписываем. Еще раз, идея Лакана — психоаналитик — это человек, который пишет. Пишет поверх написанного анализантом текста. И этот момент оказывается, еще раз повторю, принципиально важным, потому что всегда, всегда есть раскол между речью и письмом, между тем, что высказано, и тем, что записано. И вот сейчас я хочу, чтобы вы в этом убедились. Я повторю еще раз фразу лакановскую, которую я сознательно неправильно перевел. Но при этом я хочу вам сказать, что, простите, но я правильно ее перевел, на слух я ее перевел предельно правильно. «Je parle toujours la vérité» — «Я всегда говорю правду». Однако, если мы посмотрим на то, как Лакан пишет эту фразу, или найдем в его записях комментарии к этой фразе, то мы понимаем, что она переводится иначе. «Я всегда говорит правду». «Je всегда говорит правду». «Не я вам говорю правду, а мое я вам говорит правду». Звучит странно, да? Для того, чтобы понять эту фразу, мы должны с вами вот на что обратить внимание. На то, что первое лицо единственного числа, которое использует Лакан «je», это для него, по сути дела, простите, не очень люблю слово «синоним», но, по сути дела, «je» в данном случае означает субъект, бессознательное, психику. То есть я могу обманывать себя, я могу обманывать других, но мое бессознательное высказывает мою истину. Здесь я, кстати, тоже должен сделать одно примечание, чтобы было понятно. Мы же говорим о психоанализе. Мы не говорим с вами, друзья, про объективную науку. То есть Лакан будет говорить о двух истинах, двух разных абсолютно истинах. Одна его не интересует вообще. Это объективная научная истина, которая принадлежит полю познания, по-французски «connaissance». Что Лакана интересует? Он же психоаналитик, правильно? Его интересует субъективная истина, а не объективная. И во французском языке это совершенно другое слово «savoir». То есть в одном случае «connaissance», в другом «savoir». В одном случае мы имеем дело с научным познанием, в другом мы имеем дело с истиной субъекта. Или, я вас удивлю, может быть, с истерической истиной. Вот понимаете, какая петрушка происходит? Как только мы оказываемся в пределах какого-то конкретного дискурса, все слова там обретают свое специфическое значение. То есть слово «истина» само по себе не значит вообще ничего. Либо мы должны его поместить в контекст, ну, скажем, физики или математики, или биологии, там будет оно иметь одно значение. В психоанализе совершенно другое. Это исключительно истина, которая говорит о субъекте, то есть о данном конкретном человеке. И удивительно то, что эту истину Лакан связывает с истерией. Тут, пожалуй, мне пора кое-что тоже прояснить, какой-то важный момент. Потому что, когда я говорю «истерия», окей, это понятие-то из психиатрии, и вы можете подумать, ой-ой-ой, это же про психическое расстройство разговор, это же невроз, истерия. Но только извините, и здесь мы имеем дело с тем же самым. Я буду сейчас говорить очень медленно, потому что мне ужасно хочется до вас донести эту мысль. Значение слова зависит от того контекста, в который мы его помещаем. Сейчас приведу пример из моего с вами сейчас разговора. Это слово «истерия». Что оно значит? Когда мы сталкиваемся с этим словом в быту, когда кто-то кому-то говорит «слышь, хватит истерить», имеется в виду одно, что кто-то вышел из себя, в конце концов, кому-то наступили на больную мозоль, он потерял контроль, закричал, швырнул тарелкой. Мы говорим «хватит истерить». Бытовое значение слова. Когда мы слово «истерия» помещаем в пределы психиатрического дискурса, то это слово означает один из неврозов. Ну и дальше очень интересные могут начинаться истории, в частности, про Жана Мартена Шарко и дальше про Зигмунда Фрейда, троеточие. Что имеет в виду Лакан, когда он говорит об истерии? Истерик – это человек, который задается вопросом «кто он такой?» самым сложным вопросом в жизни. Меня истерия привела в психоанализ, потому что когда мне было 3,5-4 года, я так подозреваю, я задался именно этим вопросом. Откуда я взялся? Кто я? И где я был до этого? И что дальше? Лакан говорит, что первое, с чего нам стоит начинать психоанализ, это с истеризации пациента или анализанта, как мы говорим. Когда Лакан говорит, нам нужно истеризовать другого, он подразумевает то, что другой должен задаваться вопросами, на которые никто, кроме него, кроме нее, не ответит. Кто я? Откуда я? Куда я? Почему именно так? Почему не иначе? Опять, как я стал тем, кем я стал? То есть сейчас мы с вами попали в хитросплетение уже языка, говорим о контекстах, говорим о том, что слова утрачивают одно значение, обретают другое, и что мы психоанализ можем понять исключительно из самого психоанализа, что тут нам не поможет ни философия, ни лингвистика, хотя я называю самые, может, близкие дисциплины, и даже кибернетика с квантовой физикой нам не помогут. Нам нужно понимать психоанализ, исходя из самого психоанализа. Иначе вот эта фраза, я ее в третий раз, извините, повторю, «Je parle toujours la vérité», она нам не даст вообще ничего, мы вообще ничего не поймем. Итак, что я вам хотел сказать? Первый пункт, что Лакан любит говорить формулами, и эти формулы имеют множественную интерпретацию, и чтобы их понять, нам зачастую необходимо соотносить то, как они звучат, с тем, как они написаны. Я сейчас одно слово скажу, очень короткое, и я вам гарантирую, что вы не угадаете, что я хочу сказать. «La chose». Все, кто знает французский язык, сейчас улыбаются и говорят: «Ха! Что он имеет в виду, этот Виктор Аронович, когда он говорит, что мы не поймем, что такое «la chose»?» «La chose» — «the thing» — это просто вещь. «Das Ding» — это просто вещь. И по-немецки, и по-английски, и по-французски. Но не-а. Все дело заключается вот в чем. Если на письме я увижу артикль «ля» отдельно и существительное «chose» отдельно, да, тогда это вещь. А если я увижу то, как это пишет Лакан, «l'a-chose», то тогда это будет не вещь, то есть ровным счетом противоположное. Привет диалектике. Борьба и единство противоположностей. Вещь и не вещь сходятся в одной упаковке. Так что будем готовы с вами к тому, что в какой-то момент мы еще какую-нибудь формулу с вами затронем и попробуем ее разобрать. Еще раз подчеркну, любая максима неоднозначна. Мы имеем дело с человеческим языком. У нас не наука, у нас психоанализ, искусство толкования этих самых слов. Ну ладно, давайте я еще одну вещь уж вдогонку вам скажу. Раз я заговорил о том, что мы, согласно завету Лакана, скорее занимаемся письмом, то есть пытаемся в пустоте записать эти слова. Я говорю в пустоте, потому что понятно, что в кабинете психоаналитическом нет необходимости ставить доску и там что-то на этой доске писать. Второй момент, на который я хотел указать. Психоаналитик — это человек, который не говорит на своем языке. Мы пользуемся по завету Лакана теми словами, которые используют наши анализанты. Позвольте мне слово «слова» заменить на более тяжеловесное, на означающее. Мы же говорили с вами раньше, правильно, про Фердинанда де Сосюра, про то, что означающее — это слово, это форма слова. А если быть верным Лакану, то я для простоты говорю «слова», а вообще-то, если оставаться верным Лакану, то нужно говорить означающее. И, собственно, позиция достаточно простая. Во-первых, значение означающих возникает исключительно в контексте, то есть между означающими, а не между означающим и означаемым. Все, кто уловил структуру знака, понимают, о чем я сейчас говорю. И в этой связи мы говорим только на языке, на котором говорит наш анализант. То есть, попросту говоря, я возвращаю сказанное человеку, чтобы он лучше услышал. Я могу задать вопрос: а где здесь запятая? Нам ее после казнить поставить или после помиловать? И так далее. Теория и практика в психоанализе неотделимы. А сейчас мы говорим с вами о афоризмах, максимах или формулах, о таких емких, коротких высказываниях, зачастую провокационных, когда Лакан вбрасывает в аудиторию «La femme n'existe pas» — «Женщины не существует». Люди недоумевают, аудитория думает: «Господи, как это? Вот мы тут сидим, больше половины из нас женщины, а тут вдруг какой-то человек заявляет, что женщины не существует». Если мы увидим эту формулу на письме «La femme n'existe pas», буквально по-русски «женщины не существует», но На русский вообще нам не удастся толком передать эту формулу. Проблема в том, что у нас нет артиклей. А Лакан перечеркивает не слово «фам», он еще на доске перечеркивает кое-что, а именно артикль «ля». То есть женщина в единственном числе не существует. А дальше математика, мы туда с вами сегодня не идем. Мысли, которые нам приходят в голову. Если бы мы читали по-французски, я читаю по-французски, например, облегчает ли это его понимание? Мой ответ – безусловно, да. Становится ли Лакан менее сложным? Нет. Фрейд, как литератор, как выдающийся писатель, уходил от однозначности, понимая, что язык не бывает однозначным, понимая, что мы не понимаем других людей, когда они говорят. Лакан, будучи невероятным французским автором, он продолжает традицию Фрейда раскачивания языка. Он не хочет быть понятным. Он хочет донести изо всех сил свою мысль, но он знает, что случилось с Зигмундом Фрейдом. Вам не кажется, что с ним что-то очень нехорошее случилось? Фрейд ужасно хотел, чтобы его понимали. Он об этом миллион раз говорил, писал. Да поймите же вы, наконец. Когда мы говорили с вами про Фрейда, основное слово для меня, так же, как и для Лакана потом, слово «революция» было. Революция в мышлении – это другой способ мысли, другая форма мышления, другой дискурс, иначе говоря. И Лакан, наученный горьким уроком Фрейда, не идет этим путем. Когда мы начинаем что-то упрощать, когда нам хочется до кого-то что-то донести, потом нам придется миллион раз повторить: «А я не это хотел сказать». Друзья мои, простите, я буду еще миллион раз об этом говорить. О том, что язык непрозрачен. Если бы он был прозрачным, мы бы никогда не слышали фразу, столь распространенную: «А что ты имеешь в виду?» «Да я уже все сказал». «Что вы хотите, чтобы я повторил то же самое?» «Нет, ты объясни нам то же самое, но другими словами». «Извините, другими словами?» Это будет другое объяснение, другой предмет, в конце концов. И я начал уже вам говорить о том, что Лакан не хотел быть простым и не мог быть простым. А где вы видели простого субъекта? Нету таких субъектов, которые были бы простыми. Не можем мы говорить о субъекте просто. Фрейд придумал специальную науку под названием психоанализ, чтобы говорить о субъекте. И Лакан пытается полировать, шлифовать и развивать, если хотите, эту фрейдовскую мысль. И у каждого языка свои ресурсы. На сегодняшний день все тома Лакана, семинаров Лакана на русский язык, переведены человеком, перед которым я преклоняюсь. Это Александр Константинович Черноглазов. Он филолог, он самое главное – он не просто знаток французского, английского, а самое главное – русского языка, на который он переводит. Он обожает язык. Надо быть одержимым языком, чтобы так переводить. Он пытается создать не меньше ресурсов многозначности в русском языке, нежели чем присутствует во французском. То есть это два разных Лакана где-то, да, я соглашусь, что французский Лакан и русский Лакан разные. Поскольку мне довелось пару книг Лакана читать когда-то и по-английски, ребят, наш перевод русский намного изящней, намного литературней, намного многозначнее. То есть, еще раз повторю свою очень странную мысль – раскачать язык. Не свести его к чему-то элементарному, что всегда как бы невозможно, а наоборот – раскачать. А теперь мне хочется высказать самую главную мысль. Лакан – это человек, который десятилетиями учит, он несет свое учение. Но главное в психоаналитическом обучении – это перенос. То есть это любовь к учителю, это идентификация с учителем, если угодно. Это попытка мыслить так, как мыслит он. Но это, я сейчас использую слово настолько не из своего словаря, но надеюсь, что оно будет показательным, что ли. Меньше всего Лакану хотелось бы, даже если бы это было возможно, передавать людям какую-то информацию. об информации, но, к счастью, из моих уст это слово не слышали и больше не услышите. Я надеюсь его больше не повторять. Мы занимаемся не информацией, мы знанием занимаемся. Если меня интересует Анна Каренина, Льва Толстого, это для меня означает только одно. Я хочу проглатывать каждое слово Льва Николаевича Толстого, потому что он крутой писатель. Никакой информации мне от него не надо. Меня не интересует синопсис этой истории. И пересказ кино или информация о фильме, кто там играет, или еще хуже, сколько денег потратили на производство, к фильму не имеет для меня вообще никакого отношения. Меня интересует то знание, которое я смогу собрать в результате просмотра визуальной продукции того искусства, которое на экране. То есть я не представляю, как можно заменить любой кинофильм Дэвида Линча или Альфреда Хичкока на пересказ, на информацию о фильме. Все больше это слово я не использую. Итак, мы говорим о задаче. Чего хочет Лакан? Вот какой вопрос у нас возник. Лакан хочет создать такие условия, чтобы у человека в аудитории начало формироваться знание. То есть вопрос, знание передать можно? Ответ – нет. Знание формируется у слушателя, который находится в аудитории. И, соответственно, задача того, кто учит Лакана, задача заключается только в том, чтобы создать условия, где-то подбросить какие-то формулы загадочные, для того, чтобы человек на той стороне, то есть по ту сторону, имею в виду в аудитории, по ту сторону Лакана, чтобы знание формировалось. А на это уходит время, дни, месяцы, иногда годы, для того, чтобы знание, которое состоит из маленьких кирпичиков, из каких-то представлений, из разных теорий, из разных идей, чтобы оно начало складываться в определенную мозаику, на которой будет проступать слово «психоанализ». Самое важное я оставил напоследок, пытаясь ответить на вопрос о трудности Лакана. Вот сейчас я сказал нужное слово. По-французски мы слышим одно и то же слово из уст Лакана – «дефисиль». Я сознательно хочу сделать свой текст «плю дефисиль» более сложным. Здесь ресурсы русского языка богаче, чем ресурсы французского. Я слово «дефисиль» могу перевести как «сложный» и могу перевести как «трудный». И вот слово «трудный» мне кажется супер успешным, удачным здесь, потому что оно подчеркивает, нам трудиться надо. В психоанализе все знают прекрасно одну вещь. Никакого смысла в закармливании другого человека своими познаниями нет. Единственный способ – это через перенос, который увлекает, который завораживает, который влюбляет, потому что это касается знания. Как мне нравится идея Лакана, обалденно просто. Лакан говорит, интерпретируя эту мысль Фрейда, если перенос – это любовь, то это любовь к знанию. Соответственно, когда мы представляем сейчас с вами Лакана в аудитории, и перед ним несколько сот человек, которые соучаствуют в процессе, которые причастны к какому-то событию невероятному, выступлению Лакана, то самый главный феномен, с которым мы имеем дело, это вот эта любовь к знанию. Собственно говоря, если у тебя есть любовь к знанию, то ты сформируешь знание. Если кто-то из студентов говорит, мне так хочется понять, я чувствую здесь что-то невероятно грандиозное, но моих сил не хватает, умственных способностей у меня нет, я не понимаю, я просто очень рад это слышать, потому что самое главное и есть. И я говорю и вам то же самое. Ребят, если есть желание, то это все, что нужно. Если вы хотите разобраться, вы разберетесь. Но только для этого нужно трудиться. Никакая готовая идея, переданная, нас не впечатлит вообще, нет. Никакие мысли, нет. Мы должны формировать знания на нашей стороне, каждый. В следующей лекции попробуем понять, как столь трудный мыслитель стал таким влиятельным и популярным.